Глава 9. Сижу, смотрю, как паренек наворачивает кашу. Что интересно, когда я банку тушняка ножом вскрывал, смотрел удивленно и заинтересованно. Рис, когда из целлофанового пакета черпал, тоже во все глаза пялился на пакет. А вот непосредственно сами продукты удивления не вызвали. То есть упаковка только удивила. Любопытно. Как звать-то тебя? Кар, господин. Корзинус я. А мне как к вам обращаться? Морщусь. Кем-кем, а господином меня еще не величали. Слух режет. Корзинус, значит. Зови меня Сергей, и можно без господинов. Договорились? Пацан кивает неуверенно и пробует мое имя на вкус. «Сэр Гей». Я даже подавился. Такой интерпретации своего имени еще не слышал. Нет, сэр еще куда ни шло, но Гей... Это уже ни в какие ворота. И то сказать, попробовал бы кто-то так надругаться над моим именем, без языка бы остался. Но тут-то парень явно не хотел оскорбить. Просто имя ему незнакомо и непривычно. Понимать-то друг друга понимаем, но вот незнакомое слово не смог выговорить бедолага. «Нет, так не пойдет», — говорю. Парняга испугался, увидев мою реакцию. Сообразил, что сказал что-то не то. Сидит, есть перестал, глазами лупает. «Простите, господин, я не хотел». «Да успокойся ты, нормально все. Зови лучше Петрович». «Да, господин Петрович». «Так-то лучше, но без господинов. У нас это не принято». «Хорошо, Петрович. А позволено мне будет узнать, у вас это где и куда вы идете?» «А с какой целью интересуешься?» Пацан замялся. «Я заблудился. Можно мне пойти с вами?» «А с чего ты решил, что нам по дороге? Может, наши пути не совпадают? Вот ты говоришь, что заблудился, а куда шел изначально?» «В Верию». «Хорошо, в Верию так в Верию. Это город такой». Парень округляет глаза. «Вы не знаете, что такое Верия?» «Может, знаю, может, нет, а может, проверяю тебя. Так что это? Расскажешь, если не секрет?» «Нет никакого секрета. Верия – это государство. А где оно находится?» «Там где-то». Машет рукой по направлению на запад. «Ну вот, а говоришь, заблудился». «Я заблудился в пустошах. Тут сложно выдерживать направление, если не знать местности. Очень давно в этих местах гремела великая битва магов. Тут до сих пор опасно. Много магических ловушек по сей день работают. Магические звери, которые были созданы ради той битвы, теперь живут сами по себе. Тут кругом опасности, много непонятного. Вот вчера я шел на закат, а оказался лицом к восходу». «А почему ты думаешь, что я смогу тебя вывести?» «Мне кажется, Петрович, что вы знаете, куда идти. Увидел вас еще вчера. Вы направлялись в нужную сторону. Я и пошел за вами». «И что?» «Вы прошли там, где я не смог пройти». «Эван как? А ведь я чувствовал какую-то неправильность. Вроде меня заворачивает не в ту сторону, но маяк на дочь помогал выдерживать направление, потому я и не придал значения, списал на усталость. Мальчишка, походу, случайно меня увидел и начал следить. Вот чей взгляд я чувствовал изначально. Звери позже появились. А я думал, что это они меня вели. Понимаешь, парень, доверие я тебя довести не смогу. И не только потому, что не знаю, где она или не хочу. Просто у меня другие планы. Одни не очень хорошие ребята, зеленые такие, взяли одного близкого мне человека и увели. Меня рядом не было в тот момент. Я хочу вернуть этого человека. Потом пойду назад. «Куда назад?» Смотрит на меня, как на помешанного. «Туда, Машу рукой на восток. Там наш дом. Там? В пустошах? Примерно. Но, господ... Петрович, там ведь никто не живет. Там нет ничего. Так далеко даже искатели древних артефактов не забираются. Ну, может, раньше и не было ничего, а теперь есть. А насчет того, что никто так далеко не забирается, ты ошибаешься. Зеленые ребята вот забрались. Орки, эти ходят везде. Они живут в степях, что начинаются за пустошами. Тут им привычно. Никто не знает пустоши так, как они. Сдается мне, что не только орки. Ты вот картожи тут шастаешь. Что на это скажешь? Парень мнется, но потом начинает рассказывать. Тут я вместе с учителем оказался. Он великий маг. Ходит там, где хочет. Дороги ему не нужны. А где он сейчас? Задаю вопрос внезапно и внимательно смотрю за реакцией мальчишки. Глаза забегали. Он явно растерялся. Потом нахохлился, не проронив ни звука. Что-то тут не то. Скрытничает, не хочет говорить. Вот видишь, Кар, ты не желаешь говорить. Это твое право, неволить не буду. Но чтобы взять кого-то в попутчики, я должен этому человеку доверять. А как мне довериться, если ты от меня скрываешь что-то? Может, ты меня убьешь, когда я буду спать? Давлю на гниль, конечно, но деваться-то некуда. На уговоры времени нет. А вообще он мне нужен, и как бы не больше, чем я ему. Однако парнишке об этом знать совсем не обязательно. Тот как раз совсем с лица спал, в глазах отчаяние. Вижу, что в нем борются два желания. Одно заставляет сохранить тайну, другое уговаривает довериться мне. Снова остаться в одиночестве на смертельно опасной территории страшно. Видимо, на самом деле натерпелся за последнее время. И я не тороплю его, пусть думает. Мне ведь тоже потенциальный враг рядом не нужен. Откуда мне знать, кто он? С виду вроде ничего так человек, но поди знай. Нет, я не убийца, остервенело мотает головой. Ну хорошо, усмехаясь, может и не убийца, может ты просто меня ограбить хочешь. Скидывает подбородок, возмущен. «Я не вор!» «Гляди, ты обиделся!» «Может и так, Кар, но мне-то откуда это знать? Не хочешь говорить, не говори, разве ж я тебя заставляю? Но завтра наши дороги разойдутся. Ты кашу-то ешь, остывает ведь!» В общем, поплыл мальчишка. Его как прорвало. Мое не так, чтобы сильное давление послужило неким спусковым крючком, если угодно. И дело тут не во мне даже. Моя неуклюжая попытка разговорить его просто упала на благодатную почву. Парнега устал от одиночества. Ему необходимо было выговориться, излить, так сказать, душу. Нам всем иногда это нужно. И я и слушал. Слушал пацана и поражался. Вот же досталось бедолаге, в собственной семье быть изгоем. Для меня, например, это дикость, хотя в нашем мире подобное тоже сплошь и рядом. Так что удивляться нечему. Мать разве что пыталась как-то помочь, но женщины в этом мире в большинстве своем существа бесправные и голоса не имеют, они скорее предмет. Предмет для торга, начиная от замужества, когда ее, по сути, пусть и камуфлируя сие действия под праздничные обряды, продает собственная семья и заканчивая откровенной свободной торговлей рабынями. Суровый тут мир, но ничего удивительного. Давно ли у нас по-другому стало? Да и стало ли? Вот и парня продали заезжему господину за 5 монет. Учитель этот тоже тот еще благодетель оказался. Кар его хвалит, а вот я думаю, что там бескорыстием и помощью ближнему своему даже не пахло. Утверждать не буду, хозяин Кара почил в бозе, но вот не верится мне почему-то. Однако разубеждать не стану, так ведь можно совсем ребенка лишить веры в добро. Но сдается мне, мужик себе за бесценок просто бесплатную рабочую силу приобрел и живую батарейку в придачу. Но как хитро все обставил. Мальчишка ему еще и благодарен остался. И не случись то, что случилось, так бы и заглядывал ему в рот. Ну да, учил. Так если б не учил, не развивался парень как маг, а значит и энергией своей бесплатной не смог бы делиться. И я уже не говорю о том, сколько на прислуге сэкономил. Давно уже свои вложения окупил. Со слов Кара, прислуга в столице дорого стоит, а тут чистейшей воды халява. Сомневаюсь, что и учил-то как положено, скорее всего, только самому необходимому. Но даже перед смертью он не о жизни пацаненка думал, а о своем тщеславии. Дело, видите ли, его продолжить надо. Вот конь! Когда парень стал в красках описывать звуковые и оптические эффекты, что сопровождали сам эксперимент, мать его, до меня дошло, кому мы обязаны своим появлением в этом мире. Другой на моем месте, наверное, взбесился бы, пылая праведным гневом, и где-то, возможно, был бы прав. А я вот нормально воспринял. Почему? Ну, во-первых, а с какой стати мне злиться на пацана? Он тут каким боком? Существо подневольное, от него ничего не зависело. Не было б его, был бы кто-нибудь другой, какая разница? Во-вторых, а что я, собственно, потерял? Ту жизнь? Да плевать на нее хотел. Вот как на духу заявляю. Никакого сожаления. Как я жил? Да, собственно, как мы все живем. Как белки в колесе. Пищи, но беги. Жизнь пролетает, а мы ее даже не замечаем. Штурмовщина стала единственным смыслом существования. Живем по привычке. Ходят по улицам городов молодые люди, а заглянешь в глаза – старики. Мы разучились радоваться жизни, на окружающий мир смотрим скептически и с цинизмом, перестали удивляться чему бы то ни было. Это чувство заменили равнодушием, а любовь так и вовсе променяли на похоть. Мы общаемся в интернете, друзей у нас нет, потому что на друзей нужно тратить собственное время. А время нынче дорогой товар, и его всегда в обрез. Естественно, не все такие, обобщать не стану, но точно не ошибусь, если скажу, что подавляющее большинство именно так и живет, особенно молодежь. Современная жизнь требует быстроты существования. Мы просто исчерпали отмеренный нам запас впечатлений в кратчайшие сроки. Исчезнем мы, что от нас останется, кроме всеми забытой странички на просторах социальных сетей? Эта страничка и станет нашим некрологом. Буквально на следующее утро после очередного похмелья от виртуальной зависимости о нас никто и не вспомнит. Мы никому не нужны, потому что сами себе и то без надобности. А тут все по-другому, сурово, но честно. Там, на далекой земле, давно не чувствовал себя живым, хоть и продолжал существовать. Чужим я там был, а за последние несколько дней, наконец, ожил, проснулся от спячки. Вот такой парадокс. Меня старались сожрать мертвяки, потом падальщики, кошаки вот тоже хотели закусить моей тушкой, но тем не менее жив ведь. И знаете, мне это где-то начинает нравиться, потому что жизнь моя нынче зависит от меня самого. Исчезли условности и сдерживающие рамки законов. Можешь сделать – делай. Победитель получает жизнь. Изначальный закон справедливости. Никогда еще не чувствовал себя настолько живым, а еще нужным. Меня распирает любопытство. Передо мной лежит целый мир, опасный, неизведанный, но от этого не менее прекрасный и интересный, а скорее именно поэтому особенно интересный. Так что нет, не испытал я праведного гнева. Горечь сожаления о безвинной, безвременно погибших в угоду чему-то тщеславию. Да, но не более. Я как будто помолодел. Душой помолодел, впрочем, ощущения такие, что телесно тоже. А еще в кои-то веки снова появился непередаваемый, давно забытый вкус юношеского любопытства, и это для меня лично стояло на первом месте. Вновь захотелось жить. Нестерпимо. А пацаненка надо всеми правдами и неправдами оставить при себе. Мало того, что он в принципе хороший человек, не озлобленный, смышленый, любопытный, доверчивый, так еще и ценнейший кладезь информации об этом мире вообще и о магии в частности. Тем более ему и идти-то некуда. У нас ему точно лучше будет, да и дело найдется. А заинтересовать я найду чем. Рассказываю о нашем мире. Выборочно, конечно, пока. Дальше видно будет. Когда он понял, что перед ним сидит результат того самого эксперимента, или скорее подтверждение его успешности, сильно испугался. Видимо, думал, что я сейчас его буду убивать. Хотя среди моих соотечественников, попавших в этот мир за компанию, скорее всего, таких желающих отыщется достаточное количество. Но говорить-то об этом каждому встречному я не собираюсь, и пацану запретил. Это теперь только наша с ним тайна. А как у него горели глаза, когда слушал о том, чего мы добились без всякой магии. Единственное, что его расстраивало, невозможность продолжить обучение магическому искусству. Но тут я его успокоил. Сказал, что как раз в этом я еще и помогать буду. Мы сами заинтересованы. Мальчишка даже воспрянул духом. И дальнейшие расспросы воспринимал чуть ли не с благодарностью. И не было в этом даже грамма какого-либо подхалимажа. Да что там говорить. Я, наверное, первый, с кем он просто разговаривал. Вот так, на равных. Как человек с человеком, а не как зависимый и чем-то обязанный. А я и не собирался загонять его в подобные рамки. Да, он нужен мне. Он всем нам, попавшим сюда, нужен. Но и мы ему нужны. Он легко станет одним из нас только потому, что будет чувствовать свою нужность и получит взамен много новых знаний, до которых оказался жаден. Но это ведь здорово. Нам бы такую жадность всем без исключения. Ну и что с того, если он местный и у него другой менталитет? Это дело поправимое. Он еще юн, и его психика пластична. Остальное приходящее. Информация льется потоком, только успевай слушать. В этом мире единственной системой правления являлась монархия. Других форм просто не существовало, пока во всяком случае. А сама цивилизация представлялась этаким чудным коктейлем средневековья земного вида и начала эпохи пара. Интересная смесь, но об этом как-нибудь позже расскажу, когда сам толком разберусь. Зато в отличие от старушки Земли, разнообразие разумных форм жизни было весьма впечатляющим. Человеческая раса не являлась подавляющим большинством. Я как будто в сказку попал. Парень рассказывал о гномьем народе, что живет, точнее, в основном живет в подземных или скорее подгорных городах. Рассказывал о величественности и монументальности тех городов. Сам, понятное дело, там не бывал, но читал про них много. С его слов выходило, что гномы не такие уж коротышки, как в наших легендах и сказках, просто редко бывают очень высокого роста. А так с виду такие же люди, но отличия все же имеются. Не столько внешние, сколько биологические. С людьми вот не спариваются. Вернее, спариваются, тут все со всеми при случае спариваются, но общего потомства иметь не могут. Там вообще много нюансов. Живут дольше людей, намного дольше, но меньше эльфов. Интересно, на слух местные термины и обозначения звучали совершенно по-другому, однако каким-то образом трансформировались в понятные мне понятия. Вроде как нужные образы сами собой всплывали в памяти и совмещались с чужими словами. но вместе с тем самоназвания рас звучали созвучно и узнаваемо. Так вот, эльфы считаются вечными. Перпетум мобили такой биологический, эдакий суррогат бессмертия, в том смысле, что от насильственных действий помирают, как все, но сами по себе живут бесконечно долго. Ну, во всяком случае, по меркам обычных людей бесконечно, и, возможно, поэтому так малочисленны. А вообще, может, и мрут в какой-то момент, но подобные факты не афишируют. Высокомерны, живут закрытым для любого не эльфа обществом в своих священных лесах. Сами-то в мир выходят по мере надобности, но к себе никого не допускают. Правда, тут тоже достоверно нельзя утверждать. Например, ныне покойный учитель и хозяин Кара, с его же слов, в смысле со слов мальчишки, вроде к ним ходил, и ничего. Так что эту информацию еще надо уточнять. Но что известно точно, чужаков не жалуют и очень жестоко поступают с нарушителями границ своей территории. Профессора в магии жизни, хотя... Блин, даже не могу правильно объяснить. С магией вообще все сложно. Без пол-литры, как говорится, не разберешься. Ну, смотрите. Магия, она и есть магия. В идеале она универсальна и как бы сама по себе. Это просто определение, ну или термин, если угодно. Термин возможности управления стихийной энергией. На какие-то подразделы изначально не делится. Чего там делить? Есть стихийная мана, разлитая в пространстве, и есть существа, неважно какой расы, способные оперировать данной субстанцией. Собственно, на этом и все. Остальное зависит уже от самих этих существ. Будь то люди, гномы, эльфы, орки и многие другие, проживающие в этом мире. Эльфы вот достигли больших высот в лечении, в воздействии на умы, в растениеводстве шарят. В общем, все живое для них открытая книга. Отсюда и название «Магия жизни». Гномы те больше в техническом плане. С магией играются постольку-поскольку, но тоже не чураются, правда, исключительно применительно к технике. Тот летательный аппарат, как назвал его Кар, летательный пузырь, дело рук этого племени, и в этом у них монополия. Те же орки – кочевники, жители степей, в магии не сильно преуспели, однако и у них встречаются самородки, хоть и редко. Среди людей, способные к оперированию стихийной энергии индивидуумы, встречается гораздо чаще по сравнению с другими видами разумных. Чаще, чем у людей, способности проявляются только у эльфов и гномов. Зато как-то так сложилось, что человеческие маги более универсальны, что ли. Ну, в смысле, что пользуют магические энергии во всех областях, кто в какой может, но особых высот мало в чем добиваются. Лекари среди человеческой расы, например, тоже есть, но уступают эльфам, а в техническом вопросе им до гномов далеко. Однако и уникумов в процентном соотношении больше. Вот как раз бывший хозяин мальчишки таковым являлся, но только в своем направлении. Получается в итоге, что подразделы так называемой магии разумные существа выдумали для себя сами и сами же себя отнесли к той или иной специализации, в зависимости от того, что дается лучше всего. В этой области и стараются развиваться, чтобы достигнуть максимального потолка, что в принципе невозможно. Как говорится на Земле, век живи, век учись. Словом, нет предела совершенству. Но при всем при этом инструмент на всех один – стихийная мана. Понятно объяснил? Нет? Да я еще и сам толком не понял. Тут разбираться и разбираться. С наскоку такой кактус не сожрать. А еще этот, блин, синхронный перевод в голове с панталыку сбивает. Так вот, возвращаясь к разумным, проживающим в этом мире, с чего, собственно, и начал. Ну, в нашем понимании разумных. Их на Идале, Это так называется планета, на которой теперь мне и моим соотечественникам предстоит жить. Обитает великое множество. И это только известных. Такой науки, как естествознание, не существует в принципе. Ее еще пока не придумали. Никто не снаряжает экспедиции, чтобы узнать, что же там лежит за морями и лесами. Пофиг всем. Разведывают, конечно, не без того, но сугубо с конкретными целями. Взять тех же гномов. Этих гавриков интересуют только залежи всяких им полезностей. При этом живущие поверх этих ценностей существа, неважно, известные в миру или уникальные, потому что до сих пор невиданные, всего лишь досадная помеха. А с помехами сами знаете, как поступают. Орки же, ребята, так и вовсе простые до безобразия. Интересуются только тем, где бы что взять без спроса, втихаря или силой, а зависит сие от того, на чьей стороне сила. Тут по ситуации, короче. Плевать им на уникальность случайно открытой формы жизни. Если и заинтересуется кем-то, то исключительно с позиции «можно ли прихватизировать, а потом…» Ну, ту же по ситуации. Эльфов так и вовсе, окромя себя любимых, ничего более не интересует. Люди живут между всем этим и мало отличаются от остальных в подобных вопросах. А вообще, есть еще гоблины. Что-то вроде наших пигмеев, ведущих свое родство с орками, так как тоже зеленые. Орки, правда, как могут открещиваться от такого сомнительного родства и уверены, что ничего с этими коротышками их не связывает и никогда не связывало. Да только мало кого это интересует. Считается, и все тут. Селятся гоблины либо в горах, либо в пещерах, где часто делят территорию с гномами. Каким способом делят, думаю, объяснять не надо. Чаще их вообще не спрашивают, а тупо дают под худосочный зад. Гномы дают, понятное дело. Вроде еще есть и водный народ, но про тех известно мало. Слухи ходят, но никто не видел. А те, кто видел, уже ничего не расскажут. Демоны вот тоже тут водятся, но не те демоны, что мы себе представляем, с ветвистыми рогами и горящими глазами, да с дымом из пасти. Просто раса такая. Не очень многочисленны, но сильны и закрыты для чужих взглядов, как те же эльфы. Слухов про них ходит много, однако насколько они верны, судить сложно. Во всяком случае, пока. Живут где-то на островах, отменные мореходы, посольств никому не засылают, на светских раутах не мелькают, появляются там, где им самим надо, берут что хотят и снова исчезают. Время от времени устраивают нашествие с моря. Кстати, демоны эти, как и мы пришлые, только задолго до нас. Впрочем, в этом мире так или иначе все пришлые, аборигены тут только эльфы. Что еще мальчишка рассказывал? Да много чего. Например, про флору и фауну. И снова я был удивлен. Местные названия разных растений или животных трансформировались в понятные мне. Вроде кто-то неизвестный, знающий реалии этого мира, копался в моей голове и без моего участия сравнивал образы. Если они совпадали, то я вспоминал нужное земное название. Всякие дубы там, березы, клевер, пшеница, волки, олени, медведи и прочее, прочее, прочее. Эти наши беседы мы вели чаще на ходу. На привалах тоже, но не очень много. Один отдыхал, второй сторожил. Не поговоришь особо. Так вот, выжил мальчишка в пустошах благодаря недавно освоенной, как он выразился, технике отведения взглядом. То есть тупо прятался все время. Это что-то сродни ментальному воздействию на окружающих. Ты остаешься виден, как и раньше, просто не воспринимаешься смотрящим как нечто стоящее внимания. Специализация специализацией, но многие техники так или иначе тоже можно освоить. Другое дело, что каких-либо высот не достигнешь. Нужно иметь предрасположенность. Любой маг-менталист, профессиональный, естественно, фокусы Каранна раз бы раскусил, но на животину местную его способностей хватало. Парень был только в начале своего пути, а потому еще не нашел свою собственную специализацию. А может, бывший учитель не давал это сделать? Да и вообще, каждый магию воспринимал сугубо индивидуально. Ну вот, к примеру, у Кара есть способности к магии. У меня тоже открылись, но восприятие было разным. Впрочем, давайте начнем с того, что аура есть у любого существа. Вон, даже у мертвяков она так или иначе присутствует. Эта самая аура является неким трансформатором, или скорее полупроводником энергии маны. А еще правильнее, она является и тем, и другим одновременно. Она трансформирует энергию той самой маны, сырую, естественно, в доступную для использования. Она же является защитной оболочкой и накопителем личного хранилища. Эдакий аккумулятор, который, кстати, можно тренировать. А полупроводником обозвал, потому что она имеет некую пропускную способность. Тут зависимость прямая. Люди делятся на три категории. У кого пропускная способность минимальна, не имеют способности к магии, а кто имеет максимальную, в этом мире не живут, и только тем повезло, у кого способность эта умеренная. Они и выживают, и магами становятся. Старушка-Земля по какой-то причине имела крайне низкий магический фон, близкий к нулевому. Ну, мне так думается. Но, тем не менее, он все же был. Наверное, поэтому у нас встречались люди, которые тоже могли как-то пользоваться крупицами маны. Те же экстрасенсы. Ну и сами ауры у нас землян плохо развиты были изначально. Потому и смертность такая при переносе была. Повезло в основном тем, кто имел минимальную пропускную способность. Такие люди, как выяснилось, и после смерти редко встают без посторонней помощи. Те, кто защиты не имел вовсе, умерли закономерно. В этом мире они бы и не родились вовсе. Хуже всего пришлось таким, как мне. Ведь получается, что одни вообще ничего не почувствовали, другие померли мгновенно, так как были выжжены. А вот мне пришлось помучиться, получив сильнейший магический ожог. И это хорошо, что я интуитивно смог справиться с потоками энергии, которые буквально притягивались ко мне как к магниту, живому магниту. Подробнее расспросив паренька, я выяснил, что мне повезло вдвойне, так как я, в общем-то, не должен был выжить без посторонней квалифицированной помощи. Но выжил. Однако теперь я хоть и имею некие способности, но полноценного мага из меня не выйдет. Все до единого потоки я вывел на оболочку ауры, а надо было часть потока восставить, просто немного их трансформировать посредством той же ауры до степени удобоваримости, если так можно выразиться. Но откуда же мне было знать, что делать и как? Так что рано радовался. Отныне я не дамаг или маг-калека, кому как нравится. Может и так, спорить не возьмусь. Однако вижу я в магическом зрении не в пример лучше того же Кара. Взять хоть ловушки магические, что остались в пустоши со времен Древней войны. Я видел их как светящиеся сквозь почву аномалии и очень четко. А парень их просто чувствовал, он их не видел. Сказал, что чувствует магию в том месте, причем точных границ назвать не мог, а я отчетливо различал. Он не видел разлитой в атмосфере планеты маны, а я прекрасно вижу. Ауру он тоже различает в виде мутной оболочки, для меня же она играет яркими красками. Он оперирует своим личным запасом посредством неких напевок, так сказать, заклинаний. Мне же нужно просто представить. Он использует только накопленную собственную ману, а я сразу стихийную. Короче, в этом деле столько всего непонятного и противоречивого, что пока рановато делать скоропостижные выводы. Будем разбираться по мере возможности. Все мы читали развлекательную литературу про волшебников, магов и так далее. Кино смотрели. Я не исключение. Там обычно, как показана работа чародея. Правильно. Либо палкой взмахнул, либо выкрикнул ключ-фразу типа «крекс-пекс-фекс» и вуаля! В супостата летит сосулька или огненный шар. Спецэффекты обязательны. Ничего подобного. Маг не читает стандартных заклинаний. Их просто не существует. Вернее, существует, конечно, но они у каждого свои. Каждый сам для себя подбирает правильную модуляцию, создавая напевки. Для облегчения процесса. Помню, в бусе, когда нам для общего развития преподавали азбуку Морзе, тоже напевки применяли. Но там это делалось для упрощения запоминания. А здесь для подбора правильной вибрации, чтобы заставить накопленную в ауре энергию работать в нужном ключе и направлении. Да и со спецэффектами бедновато. Сложно было из спутанных и сумбурных объяснений мальчишки, не имеющего представлений об элементарной физике природных процессов, вычленить рациональное зерно. Это вообще отдельная тема. Но одно я уяснил. Нет тут никаких летающих огненных шаров и сосулек. Например, чтобы поджечь что-то, нужно суметь расшевелить молекулы объекта, чтобы произошел процесс нагревания. Для производства молнии используют статическое напряжение, ну и так далее. Мана используется как инструмент, а вибрации как управляющий контур. Я понимаю, что объясняю в упрощенном варианте, но поймите и меня. Это же в основном мои догадки, сделанные со слов человека, который сам-то еще не особо много понял. Учебников в этой области я тоже не читал, хотя очень хочется. Интересно же. Кстати, совсем забыл. В нашей скаром компании пополнение. Черное такое непоседливое, любопытное и вечно голодное. Вот как раз сейчас, сидя на моем рюкзаке, пытается укусить за ухо. Машка, фу! Нет, ну что за создание, ни секунды покоя. Теперь своими вибриссами ухо щекочет и тыкается в него холодным мокрым носом. Нашли мы ее случайно, как раз там, куда привел меня Кар, чтобы сделать привал, и было логово кошачьего семейства, вернее, под тем местом. Надо же было так угадать. Жалобный писк первым услышал мальчишка. Интересно стало. Обойдя развалины по кругу, нашли полуразрушенный спуск в подвал, который сохранился очень неплохо. Там и нашли это чудо шипящее, старающееся нас напугать. Вот и что делать, пропадет же. Мамку-то с папашей я прикончил. Однако брать животину с собой изначально совсем не собирался. Жалко было, не спорю, но это же зверь. Пока маленький, милый такой, а когда вырастет, здоровенная дурында совсем не то, что обычная домашняя мурка. Эта тварь и кормильца легко стрескает. Зверюга-то боевая. Взял за загривок, чтобы рассмотреть поближе, а эта скотина извернулась и цапнула. Да больно так, до крови. А потом даже не знаю, что произошло. Я просто почувствовал исходящую от этого комка шерсти волну узнавания и радости. Как будто встретил давно потерянного друга. Перед внутренним взором замелькали какие-то образы, картинки. Сложно объяснить, но самым ярким образом был кусок мяса. Большой кусок, сочный. «Фамильяр!» – восхищенно выдохнул Кар. «Блин, похоже, все понимают, кроме меня. Пришлось разбираться еще и с этим». Разобрался, выдавил из парнишки все, что он смог вспомнить. Короче, фамильяр – это состояние. Приведенное состояние души, или скорее слияние двух в каком-то смысле родственных душ. Это искусственный феномен. В том смысле, что когда-то в далекой древности могущественными чародеями искусственным путем создавались живые существа с определенными параметрами, к примеру, под заказ. Предположим, кому-то необходим, ну, скажем, телохранитель. Можно, конечно, нанять обычного телохранителя-охранника, но ведь такого наемного работника можно подослать специально или подкупить. В общем, не очень надежный вариант и очень недешевый, между прочим. Да, собственно, дело не в самих деньгах. Ведь создание фамильяра тоже не из дешевых удовольствий было. Дело в ненадежности за твои же деньги. А фамильяра нельзя ни подослать, ни подкупить. Это абсолютно и бесконечно преданное существо. Их создавали не только на основе животных. Это мог быть кто угодно с достаточно развитым сознанием. Вот на основе рыб или насекомых таких существ не делали. А так и людей могли использовать, и тех же орков, гномов, эльфов, да кого угодно. Был бы спрос, а значит и предложение найдется. Одно обязательно. Существо должно зародиться, а потом и появиться на свет под наблюдением специалиста. То есть выбиралась особь, самка, способная к зачатию нужного вида с определенными способностями. Потом производилось зачатие, понятное дело, без права выбора со стороны самки. Ну а дальше уже специалист работал на всем протяжении процесса развития плода, появления оного на свет и воспитания до работоспособного состояния. Потом готовый продукт передавался непосредственно хозяину. Нет, не надо было свой заказ ждать полжизни. Чародеи ускоряли этот процесс до всего лишь нескольких лет. От полугода до 5, в зависимости от вида и заказанных свойств. После передачи товара заказчику следовала активация. Ключом являлась кровь владельца. Если она подходила, а она подходила гарантированно, так как под заказчика и делалась, то происходило слияние на ментальном уровне. Создавалось некое родство душ. В нынешние времена секреты магических, не побоюсь такого слова, технологий, давно утеряны. Та древняя война, воспоминания о которой можно наблюдать в виде руин, которые находятся у меня перед глазами, положила конец всему. Ну, почти конец почти всему. Современное общество и технологии этого мира – жалкое подобие великого прошлого. Однако и сейчас отголоски тех времен нет-нет, да проявляются время от времени. Например, вот так, в виде этой наглой и голодной черной кошачьей морды. Мои роды создавались как боевые фамильяры. В той войне любое оружие шло в ход. Армии подобных существ рвали друг друга на полях сражений. Наши зеленые писы в истерике бы зашлись, узная о таких возмутительных нарушениях прав животных. Но не об этом речь. Как правило, если хозяин погибал, ну или умирал своей смертью, тут как повезет, то и фамильяр недолго существовал после этого. Но бывали и исключения. Это явление редкое, если не сказать редчайшее. Тут ведь как? Мало того, что фамильяр должен выжить и сохранить разум, то есть остаться личностью, найти себе пару и произвести потомство, так еще и потомство должно было унаследовать качество родителя. Но самое главное, что даже в этом случае вероятность того, что найдется кто-то идеально подходящий и совместимый, исчезающе мала. Вот как такое могло произойти, чтобы существо этого мира, которое не должно было существовать, оказалось идеально совместимым с человеком, который не должен был тут появиться в принципе? Необъяснимый парадокс. Теперь одни хлопоты и дефицит продуктов. Машка мечет все, что не дай, как пылесос. Вот куда в нее лезет? Эдак скоро и есть нечего станет. Так и шли. Я и Кар. Машка же с комфортом ехала на мне верхом.